Спрут, поедающий людей. Показана Анастасии или темноволосым юношей картинка, где люди строят свои дома вдоль зловонных щупалец чудовища, поедающего людей. Совсем не вымысел, а самая настоящая реальность. Реальность, с которой люди настолько свыклись, что воспринимают ее как данность. И чудовище продолжает существовать и увеличиваться в размере. Это наши дороги и то, что по ним движется. Информация об этом общедоступна. Известно, например, что протяженность магистральных автомобильных дорог мира с твердым покрытием превышает 12 миллионов километров. Это для сравнения в 300 раз больше длины земного экватора, протяженность которого составляет около 40 тысяч километров. Протяженность воздушных линий приближается к 6 миллионам километров. Железных дорог – 1,5 миллиона километров. Магистральных трубопроводов – около 1,1 миллиона километров. Внутренних водных путей – свыше 600 тысяч километров. Многие миллионы километров составляют протяженность морских линий. Если обратиться к проблеме загрязнения атмосферы разными видами транспорта, то доля автомобильного составляет 85%. А ведь вредными газами дело не ограничивается. Нельзя забывать и о таких неблагоприятных экологических факторах, как шумы и вибрации. Так, 80 дБ, а это примерный уровень шума на оживленной городской улице, уже потенциально опасен для слуха. Психическому здоровью развитие различных видов транспорта прокладка автотранс также не способствует. Причем воздействуют эти факторы прямо или косвенно не только на водителей и пассажиров, но и на множество людей, которые находятся вне транспортных средств и коммуникаций. Забитые трассы, многочасовые стояния в пробках, невозможность порой просто элементарно перейти дорогу – все это резко повышает нервозность, ведет к хроническому стрессу и увеличению агрессивности, иногда провоцируя людей на такие поступки, которых они не только никогда не совершили бы, но и представить не могли бы, что способны совершить, находясь они где-нибудь в другом месте. Ежегодные обзоры состояния природной среды в регионах нашей страны красноречиво говорят о том, как остро стоит проблема экологической безопасности всех без исключения российских мегаполисов. И основной причиной снижения уровня экологической безопасности регионов специалисты единогласно признают усиливающийся процесс автомобилизации общества. Медики уже сейчас свидетельствуют, что экологический прессинг автотранспортного комплекса стоит среднестатистическому жителю крупного города России 4-5 лет жизни. И это что касается людей. Человек ведь может не только осознать проблему, но и озвучить ее. А Земля, например. Впрочем, Земля тоже может по-своему озвучить проблему. Вот только в шуме, грохоте и чаду нашей жизни способны ли мы ее слышать? Слышать голос Земли? Чем же конкретно автотранспортный комплекс убивает Землю? Прежде всего, земля как таковая нужна для строительства транспортных коммуникаций, как и вода и воздух. В США, например, есть такая статистика – площадь земель, на которых расположены автомагистрали, железные дороги и аэродромы, составляет 101 тысячу квадратных километров, а площадь городов – 109. В России протяженность автодорог превысила 500 000 километров. Ну, строятся на земле дороги. Что ж такого? А то, что при строительстве и эксплуатации дорог, трубопроводов, аэродромов разрушаются почвы. Происходят оползни, просадки, прогрессирует эрозия. И вот уже по колеям грунтовых дорог бегут и ширятся овраги, еще больше усугубляя положение. Дальше больше. Вдоль автотранс, железных дорог и выходящих на поверхность трубопроводов с нефтью и газом, земля на большой площади загрязняется соединениями свинца, серы, нефтепродуктами и другими веществами. Как наиболее опасную, специалисты оценивают придорожную полосу шириной до 200 метров по обе стороны, наиболее оживленной магистралей, в связи с чем категорически запрещается выращивать вдоль дорог сельхозпродукцию, собирать грибы, ягоды, пасти скот, особенно молочный. Известны случаи отравления детей молоком коров, пасшихся вокруг дорог. Вблизи автодорог слой воздуха у земли до метра от поверхности также катастрофически загрязнен пылью, состоящей из частиц асфальта, резины, металла. В нем находят свинец и другие вещества, обладающие канцерогенным и мутагенным действием. Об этом стоит подумать любителям гулять или бегать вдоль дорог. А особенно следует об этом помнить при прогулке с маленькими детьми. Ведь в коляске или пешим ходом они движутся именно в зоне риска. И вот что еще хочется добавить. Обратите внимание, наибольшее количество вредоносных дорог сосредоточено не в пустыне или Антарктиде, а в местах наибольшего скопления людей. И крупные города, мегаполисы гордятся своими многополосными кольцевыми автострадами-убийцами. Принимая госбюджет, все государства закладывают в него серьезное финансирование для строительства и ремонта автострад. А как иначе? Ведь в случае отсутствия дорог жители мегаполисов могут остаться без продовольствия, медикаментов. Дороги являются кровеносными сосудами, по которым обеспечивается человек, живущий в мегаполисе, всем необходимым. Стоп! Какая-то абракадабра получается. Вот уж поистине разгул антиразума. Кровеносный сосуд, без которого вроде бы обойтись невозможно, на самом деле несет медленную смерть. Ах, какими духовными, интеллигентными и умными хотим мы казаться! Но если мы оставляем подобных чудовищ новому поколению, это означает, что мы отдаем своих собственных детей ему на растерзание. Кто же мы в этом случае? И кажется, выхода из сложившейся абсурдной ситуации не существует. Но это только кажется. Выход есть! И заключается он в образе жизни как отдельного человека, так и общество в целом. Выхлопные газы миллионов автомобилей, труб, крупных и мелких предприятий и прочие источники, исторгающие вредоносные загрязнения, лишь следствие, а не причина, их породившая. Причина в антиразумном технократическом образе жизни.